Глава первая. Осада Трой. «Ой, было бы что-то одно, а то все разом!» — сердито сказала Агата Трой, войдя в мастерскую. «Фурункул, отпуск и еще муж от антиподов возвращается. Сущий кошмар!» «Так почему же кошмар?» Кэти Босток грузно отступила на шаг от мольберта, прищурилась и бесстрастным взглядом скользнула по холсту. «Звонили из Скотланд-Ярда. Рори уже в пути. В Лондоне будет недели через три. К тому времени отпуск у меня пройдет. Фурункул, полагаю, тоже. И я опять буду с утра до вечера корпеть бюро». «Ну и что?» Мисс Босток, свирепо нахмурившись, продолжала разглядывать свою работу. «Зато Родерику не придется лицезреть твой фурункул». «Ну, он же у меня не на лице, а на бедре». «Я знаю, дурочка». «Нет, Кэти, согласись, все складывается хуже некуда», — упрямо возразила Агата. И, подойдя ближе, встала рядом с подругой. «Слушай, а у тебя отлично пошло», — заметила она, всматриваясь в картину на мольберте. «Ты должна будешь переехать на лондонскую квартиру чуть раньше, только и всего, подруга». «Да, но если бы фурункул, мой отпуск и возвращение Рори не совпали по времени...» «Ну, выскочи фурункул еще до отпуска, было бы куда как лучше. Мы с Рори смогли бы целых две недели пробыть здесь вместе. Его шеф нам так и обещал. Рори писал об этом чуть ли не в каждом письме. А сейчас? Настоящая катастрофа, Кэти, не спорь. И только посмей заявить мне, что в сравнении с общим катастрофическим положением в Европе... Ну, хорошо, хорошо!» Миролюбиво согласилась мисс Босток. «Я только хотела сказать, что вам с Родериком все же повезло. Он работает в Лондоне, а это твое бюро, между прочим, тоже в Лондоне. Так что, дорогая, нет худа без добра», — ехидно добавила она. «А что это у тебя за письмо? Либо положи назад в карман, либо не мни его». Агата разжала тонкие пальцы. На ладони у нее лежал смятый листок бумаги. «Ах, ты про это рассеянно?» — спросила она. «Ах, да, конечно, прочти-ка. Полный идиотизм». «А оно в краске. Знаю, я уронила его на палитру. К счастью, обратной стороной». Добавив к пятнам красного кадмия отпечатки вымазанных синим кобальтом пальцев, мисс Босток расправила письмо на рабочем столике. Оно состояло всего из одной страницы и было написано на плотной белой бумаге. В верхней части листа был вытеснен адрес отправителя, а еще выше красовался герб в виде креста с зубчатыми краями. «Ну и ну!» — восхитилась мисс Босток. «Поместье Энкритон! Ах ты, боже мой!» Следуя широко распространенной привычке читать письма вслух, мисс Босток забормотала: «Графство Бекингемшир, город Боссикот, Татлерс-Энд, мисс Агати Трой, в скобках, миссис Агати Аллен». «Милостивые сударыня, мой свекр, сэр Генри Энкрит, поручил мне поставить вас в известность о своем желании заказать вам его портрет в роли Макбета. Картина будет висеть в приемном зале замка Энкритом, занимаемая площадь 24 квадратных фута, в скобках 6 на 4. Здоровье не позволяет сэру Генри выезжать из поместья, и он просит, чтобы вы писали картину у него в Энкритоне. Сэр Генри будет весьма рад, если вы найдете возможность прибыть в Энкритон 17 ноября и погостить у нас столько, сколько потребуется для завершения портрета. Сэр Генри предполагает, что на эту работу у вас уйдет около недели. Он будет признателен, если вы известите его телеграммой о своем согласии и сообщите, какова должна быть сумма вознаграждения. Искренне ваша, Миллиман Энкрит». «Да», — хмыкнула мисс Босток, — «наглость беспредельная». Агата усмехнулась. «Обрати внимание, он ждет, что полотно 6 на 4 я ему сварганю за 7 дней. В роли Макбета. Может, он рассчитывает, что я заодно всажу туда 3 ведьм и кровавого младенца?» «Ты отправила ответ?» «Нет еще», — буркнула Агата. «А письмо написано 6 дней назад», — укорила ее Кэти. «Знаю. Я отвечу обязательно телеграммы. Ну, что-нибудь, увы, я не маляр. Как тебе такой текст?» Придерживая письмо короткими крепкими пальцами, Кэти Босток молча разглядывала герб. «Я думала, только Перы заказывают себе пищу и бумагу с подобной ерундистикой», — наконец сказала она. «Ты посмотри на концы креста, зубцами, как у якоря. Вероятно, отсюда и фамилия Энкрит». «Энкрит родственна корню Энкер, якорь». «Ишь ты!» Кэти потерла нос, и на нем осталось пятно синей краски. «А вообще-то забавно». «Что забавно? Ведь это ты делала эскизы к той нашумевшей постановке Макбета». «Да, возможно, поэтому Энкрит ко мне и обратился». «Подумай только, мы же видели его в Макбете, помнишь? Все трое, Родрик, ты и я. Нас пригласили в Бадгейты еще до войны, помнишь?» «Помню, конечно. Он, кстати, великолепно играл». «Более того, он великолепно смотрелся. Это лицо, это голова. У нас с тобой даже возникла мысль». «Да, возникла. Ну и что с того? Кэти, ты же не станешь меня уговаривать, чтобы я...» «Ни в коем случае. Нет-нет, Господь с тобой». «Но ведь и правду. Удивительное совпадение. Мы тогда еще, помню, говорили, как было бы здорово написать его в классической манере. На фоне того задника, по твоему эскизу. Помнишь, бегущие облака и черный схематичный контур замка? А сам Энкрит, закутанная в плащ фигура, слегка размытый темный силуэт». «Не думаю, чтобы он пришел в восторг от такой идеи. Старик наверняка хочет, чтобы его изобразили во всем блеске. Вокруг полыхают молнии, а он корчит трагические рожи. Ладно, надо будет сегодня же послать ему телеграмму. Тьфу ты!» Агата тяжело вздохнула. «Голова кругом идет, не зная, за что и браться». Мисс Босток пристально посмотрела на свою подругу. 4 года напряженного труда над топографическими картами для нужд армии, потом аналогичная, но еще более кропотливая работа в чертежном бюро по заданию одной из комиссий ООН. Все это не прошло для Агаты бесследно. Она сильно похудела, стала нервной. «Будь у нее больше времени для занятий живописью, она чувствовала бы себя лучше», — размышляла Кэти. Рисование карт, до каких бы высот ни поднялась Агата Трой в этом ремесле, не могло, по мнению мисс Босток, в полной мере возместить ущерб от разлуки с чистым искусством. 4 года работать на пределе сил, почти забросить живопись и совсем не видеть мужа. «Слава Богу, у меня все иначе», — подумала Кэти. «Мне-то жаловаться не на что». «Если он приедет через 3 недели, — говорила в это время Агата, — то интересно, где он сейчас? Может быть, в Нью-Йорке? Но оттуда он бы прислал телеграмму. Последнее его письмо пришло, конечно, еще из Новой Зеландии. И последняя телеграмма тоже». «Ты бы лучше не отвлекалась от работы». «От работы?» — рассеянно переспросила Агата. «Ладно, пойду отправлю телеграмму». Она шагнула к двери, но, спохватившись, вернулась за письмом. 6 на 4, — пробормотала она. «Как тебе нравится?» «Мистер Томас Энкрит?» Агата недоуменно вертела в руке визитную карточку. «Боже мой, Кэти, он уже здесь, прямо в доме!» Кэти отложила кисти, и ее дышащая оптимизмом картина была почти дописана. «А это тебе в ответ на твою телеграмму», — сказала она. «Он приехал припереть тебя к стенке». «А кто он такой?» «Сэр! Сын сэра Генри Энкрида, насколько я понимаю. По-моему, театральный режиссер. Кажется, я встречала его имя на афишах. Знаешь, внизу под действующими лицами и исполнителями. Режиссер-постановщик Томас Энкрид. Да-да, точно. Он имел какое-то отношение к той постановке Макбета в «Единороге». Правильно, видишь, на визитке написано «Театр единорог». Придется оставить его ужинать. Первый поезд только теперь в 9. Короче, надо будет открыть еще одну банку консервов. Господи, ну что за напасть? Не понимаю, на кой черт он нам здесь нужен? В деревне есть пивная, пусть там и ужинает. Если ему нравится носиться с этой дурацкой идеей, мы-то тут при чем? Пойду взгляну, что он собой представляет. Да ты же в рабочей блузе. Переодеться не хочешь? Нет, пожалуй, нет. Агата вышла из мастерской и двинулась по тропинке к дому. День был холодный. Голые деревья шумели под северным ветром. По небу торопливо ползли свинцовые тучи. «А вдруг это Рори?» — мечтательно подумала Агата. «Что, если он скрыл от всех свой приезд, а сам уже здесь и ждет меня в библиотеке? И даже камин успел разжечь. Стоит сейчас там, и лицо у него в точности, как в нашу первую встречу, бледное от волнения. А что, если...» Ее живое воображение на ходу прорисовывало все новые детали, и от мысли о скорой встрече с мужем на душе у нее потеплело. Она так ясно представила себе эту картину. Сердце ее заколотилось, и когда она толкнула дверь библиотеки, руки у нее слегка дрожали. Перед незажженным камином стоял высокий, сутуловатый человек. Его взъерошенные редкие волосы напоминали шелковистый пух на голове младенца. Глаза, глядевшие на Агату сквозь стекла очков, быстро-быстро заморгали. «Добрый день!» — поздоровался он. «Я Томас Энкрит. Впрочем, вы знаете, на карточке ведь написано. Надеюсь, не сердитесь? Вообще-то я не хотел к вам ехать, но родные меня заставили». Он протянул ей руку, но когда Агата взяла ее, не сделал ни движения. Агате пришлось самой слегка сжать и отпустить его пальцы. «Глупости и ничего больше», — сказал он. «Я, как вы понимаете, говорю об этой затее с папочкиным портретом. У нас в семье так уж принято. Мы зовемся его папочка. Кое-кто считает, что мы излишне сюсюкаем, но ничего тут не поделаешь. Так вот, насчет папочкиного портрета. Должен сказать, ваша телеграмма просто ошарашила моих родственников. Они мне сразу же позвонили, сказали, что вы не так поняли и что я должен поехать к вам и все объяснить». А Агата тем временем разожгла камин. «Прошу вас, садитесь», — сказала она. «Вы наверняка замерзли. Что же, по их мнению, я не поняла?» «Ну, во-первых, что писать папочкин портрет — большая честь. Я им сказал, что вообще-то все наоборот, и что, если бы вы согласились, это в первую очередь было бы честью для нас. Спасибо, я действительно лучше сяду. Пешком до вас от станции довольно далеко. И я, кажется, натер пятку. Ничего, если я сниму ботинок и посмотрю. По-моему, у меня там волдырь. Я сквозь носок чувствую. Смотрите на здоровье». «Да», — после паузы сказал Томас. «Как я и думал, волдырь. Приличия ради буду сидеть в ботинке. Только вот пятку чуть-чуть высуну. И, даст Бог, пройдет. Так вот, несколько слов о моем отце. Вам, без сомнения, известно, что он великий старейшина английской сцены, и мне нет нужды вдаваться в подробности. Он вам хоть капельку нравится, как актер?» «Нравится, и даже очень». Агате было приятно, что не надо кривить душой. Она чувствовала, что этот немного странный человек сразу бы раскусил фальшь, промычая на что-нибудь уклончиво вежливое. «Вы серьезно? Как мило! Он и правда прекрасный актер, хотя порой от него веет древностью, вам не кажется? Ну и потом эти его выкрутасы, когда он играет страсть, то дышит с таким присвистом, что на весь зал слышно. Но будем объективны, он, конечно же, великолепен. Говоря языком кулинарных книг, все блюда у него только отменного качества и только из отменных продуктов». «Мистер Энкрит», — перебил Агата, — «вы не могли бы определеннее?» Это была вступительная часть. «По замыслу моей родни, после вот такой увертюры, вы все увидите в ином свете. Портрет великого английского актера пишет великий английский художник. Основная идея в этом, понимаете? Я далеко не уверен, что Энкритон вам так уж понравится, но, по крайней мере, зрелище забавное. Весьма, знаете ли, помпезное сооружение. Портрет намечено повесить под галереей менестрелей. Проще говоря, под хорами, и его будут особым образом подсвечивать. Папочка заплатит, сколько вы скажете, ему все равно. Портрет он заказывает по случаю своего 75-летия. В принципе, как он считает, такой подарок ему должно было бы преподнести благодарное отечество. Но отечестве, как видно, об этом и не помышляет. Поэтому он решил сам себе его преподнести. Себе и потомкам. После некоторого раздумья добавил Томас и осторожно просунул палец в расшнурованный ботинок. «Вы, вероятно, хотите, чтобы я рекомендовала кого-нибудь из художников, кто...» «Некоторые, как я знаю, такие волдыри прокалывают, но я никогда...» «Нет, спасибо, список художников рангом пониже у нашей семьи уже есть. Я начал рассказывать вам про Энкрито. Помните замки, усадьбы на старинных гравюрах в викторианских книгах? Ну, сплошные башенки, летящая сова на фоне луны. Так вот, Энкритон именно такой. Его построил мой прадед. Снес очаровательный дом эпохи королевы Анны и на его место воздвиг Энкритон. Был даже крепостной ров. Но от сырости все начали болеть дифтеритом, и в конце концов на ров махнули рукой, он высох, и теперь там огород. Кормят в Энкритоне сносно. Ну, потому что овощей много, а кроме того, когда началась война, папочка вырубил большую восточную рощу и запасся дровами впрок, так что в замке по-прежнему разжигают камины. Подняв глаза на Агату, Томас криво улыбнулся. Улыбка была осторожной, полувопросительной. «Ну вот, теперь вы знаете, что такое Энкритон. Вам там, скорее всего, не понравится, но, по крайней мере, посмеетесь». Агата почувствовала, что ее охватывает паника. «Ну, поскольку я все равно туда не собираюсь, и, конечно, наша семья тоже дорого стоит». «Да». Не давая перебить себя, невозмутимо продолжал Томас. «О, да! Хотя бы взять папочку, Мильман, Полину и Панталошу. Вы любите переживания?» «Не понимаю, о чем вы? Все мои родичи ужасно эмоциональные люди. Безумно глубоко переживают по любому поводу. Самое смешное то, что они нисколько не притворяются. Им действительно присуща необыкновенная глубина чувств. Но многие, знаете ли, не верят, что такое возможно. И мои родственники очень от этого страдают». Томас снял очки и невинно поглядел на Агату близорукими глазами. Хотя, конечно, их весьма утешает тот факт, что они намного эмоциональнее и тоньше, чем все остальные. «Думаю, этот нюанс будет вам не безинтересен». «Мистер Энкрит», — терпеливо начала Агата, — «мне дали отпуск, потому что я нездорова и...» «Правда?» «А по вашему виду не скажешь. А какой же недуг вас поразил?» «Фурункул», — сердито отрезала она. «Да что вы!» — Томас подсокал языком. «Как скверно!» «И потому я далеко не в лучшей форме. Чтобы выполнить заказ, о котором пишет ваша родственница, потребовалось бы не меньше 3 недель напряженной работы. А в письме мне дается всего 7 дней. «А сколько продлится ваш отпуск?» Агата прикусила губу. «Дело не в этом, — сказала она. — Дело в том, что у меня тоже как-то раз был фурункул. Вам сейчас полезнее всего работать. Очень отвлекает. У меня фурункул был на ягодице», — гордо сообщил Томас. «Вот уж когда и вправду масса неудобств!» Он изучающе посмотрел на Агату. Она еще в начале разговора привычно пересела с кресла на коврик перед камином. «И как я могу судить, у вас-то фурункул не на...» «Он у меня на бедре, и мне уже немного лучше». «Ну что ж, в таком случае, но суть-то не в этом. Я не могу взяться за ваш заказ, мистер Энкрит. Мой муж 3 года был в командировке, сейчас он наконец возвращается домой и...» «Когда он приезжает?» — незамедлительно спросил Томас. «Я жду его 3 недели. Агата злилась, что не в силах ему соврать. «Но точно сказать трудно. Возможно, и раньше». «Вам же в любом случае непременно сообщат из Скотланд-Ярда. Ваш муж занимает там, по-моему, довольно высокий пост. Если вы поедете в Энкритон, вам туда позвонят. Вот и все». «Дело в том, — Агата чуть не сорвалась на крик, — что я не желаю писать портрет вашего отца в роли Макбета. Простите, что я так напрямик, но у меня действительно нет ни малейшего желания». «Я их предупреждал, что вы откажетесь», — безмятежно сказал Томас. «Хотя Бадгейты почему-то были уверены, что вы согласитесь». «Какие Бадгейты? Найджел и Анжела? А какие же еще? Мы с Найджелом старые приятели. Когда наше семейство заварило эту кашу, я пошел к Найджелу и спросил, как он думает, согласитесь вы или нет. Он сказал, что вы в отпуске, и ему кажется, будете только довольны. Много он понимает. Еще он сказал, что вы любите знакомиться с разными чудаками, и что писать папочку для вас будет наслаждение, а от его высказываний вы придете в восторг. Все это лишний раз доказывает, как мы малым знаем наших друзей. Вот тут я согласна. И все же мне очень интересно, какое впечатление произвела бы на вас Панталоша? Мысленно? Агата уже дала себе слово больше не задавать Томасу никаких вопросов, и потому, услышав сейчас собственный голос, чуть не поперхнулась от бессильной ярости. «Как вы сказали? Панталоша?» «Ну, это, знаете ли, моя племянница. Младшая дочь моей сестры Полины. Мы прозвали ее Панталоша, потому что у нее вечно сползают панталоны и торчат из-под юбки. Она, как теперь принято говорить, трудный ребенок. Ее школу, а она учится в школе для трудных детей, эвакуировали в Энкритон. Все эти детки живут сейчас в западном крыле замка. Ими руководит очень милая дама, некто Каролина Эйбл. Так вот, Панталоша — кошмарное создание». «Неужели?» — выдавила Агата, чувствуя, что он ждет ответной реплики. «Уверяю вас, она до того противная, что я ее почти люблю. Этакая пигалица, косички торчком и рожа, как у разбойника. Что-то в этом духе». Томас приставил к вискам оттопыренные указательные пальцы, скорчил зверское лицо и надул щеки. Глаза его коварно сверкнули. Он так точно изобразил хрестоматийную гадкую девчонку, что Агата невольно рассмеялась, а Томас потер руки. «Если рассказать вам о ее проделках, у вас глаза на лоб полезут», — сказал он. «Ну, к примеру, хотя бы эта история с кактусом. Она подложила его Соне под простыню. К несчастью, Панталоша папочкина любимица, так что найти на нее управу практически невозможно. А бить ее, понятно, не разрешается, разве что в страшном гневе, потому что девочку воспитывают по особой системе». Он задумчиво уставился на огонь в камине. «Моя старшая сестра Полина тоже занятный экземпляр, такая важная, что спасу нет. Милли, моя невестка, также заслуживает упоминания. Она любит смеяться без всякого повода. Милли у папочки вместо домоправительницы, а в Энкритоне она живет с тех пор, как умер ее муж. Мой старший брат Генри Ирвинг». «Генри Ирвинг?» — изумленно переспросила Агата и с тревогой подумала. «Он сумасшедший!» Генри Ирвинг — английский трагик и режиссер. 1838-1905 год. «Ну, разумеется, Генри Ирвинг Энкрет. Папочка — страстный поклонник Ирвинга и считает себя его духовным преемником. Поэтому брата он назвал в его честь. А еще в Энкритоне живет Соня. Это папочкина любовница». Тут Томас смущенно кашлянул, как манерное старое дело. «Право, почти библейская ситуация. Давид и Ависага — сунамитянка, помните?» Имеется в виду библейский сюжет о царе Давиде, которому под старость нашли молодую наложницу. «Наша семья Соню терпеть не может. Должен вам сказать, что актриса она из рук вон плохая. Вам уже наскучило меня слушать?» Ей вовсе не было скучно, хотя она ни за что бы в этом не призналась. Пробормотав: «Ну что вы, нисколько!» — она спросила, не хочет ли он чего-нибудь выпить. «Спасибо, с удовольствием. Есть ли у вас достаточные запасы?» Агата пошла за Хиррисом, надеясь, что по дороге успеет разобраться в своем отношении к неожиданному гостю. Кэти она обнаружила в столовой. «Кэти, умоляю, пойдем в гостиную вместе. У меня там сидит чудище непонятной породы». «А на ужин оно останется? Чудище?» «Еще не спрашивала, но, думаю, останется. Придется открыть какую-нибудь банку из тех, что прислал Рори». «Ты бы лучше не бросала этого типа одного». «Пожалуйста, пойдем вместе, я его боюсь. Он рассказывает про своих родственников, и послушать его А они один гнуснее другого, но при этом он почему-то уверен, что я мечтаю с ними познакомиться. Ужас в том, Кэти, что в этих его мерзких описаниях есть нечто зловещее, завораживающее. Несусветно важная Полина, алчная Соня, гадкая пигалица Панталуша и беспричинно смеющаяся Милли. Кстати, это наверняка Миллиман, та самая, которая написала письмо. И еще папочка, гигант, корифей, решил сам преподнести себе свой портрет, потому что благодарное отечество даже не чешется. «Только не говори мне, что ты согласилась!» «Я? Никогда! С ума я сошла, что ли? Но на всякий случай ты за мной присматривай, Кэти, ладно?» Томас принял приглашение отужинать и, получив свою долю консервированных новозеландских раков, выразил горячий восторг. «У нас тоже есть друзья в Новой Зеландии и Америке», — сказал он. «Но, к сожалению, рыбные консервы всякий раз вызывают у папочки приступ гастроэнтерита. Устоять перед соблазном он не может, поэтому Милли даже не подает их на стол. Когда я снова поеду в Энкритон, она даст мне с собой несколько банок». «А разве вы не там живете?» — удивилась Агата. «Нет, при моей работе в Лондоне это невозможно. Иногда я езжу в Энкритон на выходные, чтобы родичи отвели со мной душу. Папочка любит, когда мы собираемся. По случаю своего юбилея он задумал целый прием. Приедет сын Полины, его зовут Поль, у него деревянная нога. Седрик — это сын Миллиман, он модельер, тоже прикатит. Вот вам Седрик вряд ли понравится. Еще будет моя сестра Дездемона. Она в данное время ничем не занята, хотя рассчитывает получить роль в новой пьесе, которую ставят в полумесяца. Должна быть еще одна моя невестка, Джанетта. Надеюсь, она привезет с собой свою дочь Финеллу. Муж Джанетты, мой старший брат Клод, еще не вернулся в Англию. Он полковник, служит в колониальных войсках». «Большой намечается сбор», — вставила Кэти. «Вот уж повеселитесь». «Да, скандалов, конечно, тоже будет предостаточно», — сказал Томас. «Стоит двум-трем Энкридам собраться под одной крышей, как они обязательно принимаются оскорблять друг друга в лучших чувствах. Вот тут-то я и незаменим, потому что в сравнении с ними я-то человек толстокожий, и они рассказывают мне все, что думают друг о друге». «И, разумеется, о Соне. Соня у нас там будет тема номер один. В этот вечер мы думали торжественно представить вашу работу, папочкин портрет». Томас задумчиво посмотрел на Агату. «Собственно говоря, ради этого все и затевается». Агата в замешательстве пробормотала что-то невнятное. На прошлой неделе папочка с огромным удовольствием померил костюм Макбета. «Не знаю, помните ли вы этот костюм. Его сделал для нас Мотли. Он красного цвета, такой густой, темный и в то же время яркий, чистый цвет, как у Веронезе, и к нему алый плащ. В Энкритоне у нас, знаете ли, есть свой крошечный театр. Я привез туда из Лондона задник одной из сцен третьего акта. Он уже там висит». «Интересное вообще-то совпадение», — невинно продолжал Томас. «Надо же было, чтобы именно вы писали эскизы к той постановке. Я уверен, вы помните тот задник. Он совсем не сложный, темный, угловатый и схематичный силуэт замка. Так вот, отец надел костюм, встал на фоне задника, опираясь о палаш, склонил голову и застыл, как бы прислушиваясь. На покое все доброе, а зашевелилось злое. Помните?» «О, я даже не знаю, что вам сказать». Агата была поражена, услышав эту строчку от Томаса, потому что Родерик любил рассказывать, как однажды грозовой ночью эту строку процитировал констебль, вышедший с ним на дежурство. Томас прочел слова Макбета по-актерски, с полным осознанием заложенного в них смысла. И до Агаты будто донеслось эхо, воскресившая в памяти голос мужа. «В последнее время он часто болеет», — не умолкал Томас, — «и его это очень угнетает, но идея с портретом взбодрила папочку необыкновенно, и он хочет, чтобы его писали непременно вы. Понимаете, вы ведь написали портрет его заклятого соперника». «Вы имеете в виду сэра Бенджамина Корпорала?» Агата поглядела на Кэти. «Да, и старикашка Бен трубит теперь на всех углах, что вы пишете только тех, кого влюблены. Я хочу сказать, влюблены как художник. Нам он сказал, что вы безумно в него влюбились как художник, и что он первый и единственный актер, которого вы сами захотели написать». «Ничего подобного!» — сердито возразила Агата. — Его портрет мне заказал городок, где он родился. Кажется, Хаддерсфилд. Вот старый хвостун. — А папочке он сказал, чтобы тот к вам даже не обращался, потому что вы его отошьете. Папочка был как раз в костюме Макбета, когда принесли вашу телеграмму. — О, прекрасное предзнаменование! — сказал он. — Как ты думаешь, дорогая, эта поза понравится, мистрой? Наверное, ему следовало сказать «миссис Аллен». Он в эту минуту даже словно помолодел. Ну, а потом распечатал телеграмму. Кстати, удар он перенес довольно стойко, поверьте. Просто вернул телеграмму Милли и сказал: «Не надо было надевать этот костюм. Он всегда приносил мне несчастье. Я старый тщеславный дурак». И ушел к себе переодеваться. А через минуту у бедняги снова приключился приступ гастроэнтерита. «Так, по-моему, мне уже пора идти на станцию, да? Я вас отвезу». Томас начал отказываться, но Агата, видя, что время близится к 9 вечера, бесцеремонно оборвала его и пошла заводить машину. Прощаясь с Кэти Босток, Томас вежливо поклонился. «А вы хитрый парень, мистер Анкрит», — мрачно сказала Кэти. «Вы так думаете?» Томас скромно потупился и захлопал ресницами. «Ну что вы, хитрый, я? Господь с вами! Всего доброго! Было очень приятно познакомиться». Через полчаса Кэти услышала шум возвращающейся машины, потом хлопнула дверь и вошла Агата. Она была в белом пальто. Завиток темных волос небрежно свисал на лоб. Руки она держала в карманах. Краем глаза, поглядывая на Кэти, Агата прошла вглубь комнаты. — Ну что, сбагрила этого чокнутого? — спросила мисс Босток. Агата откашлялась. — Да, всю дорогу болтал, как заведенный. Обе замолчали. — Итак, — нарушила наконец тишину мисс Босток, — когда ты едешь в Энкритон? — Завтра, — коротко ответила Агата.